Глава 80. Ангелион. Натали. Мы вышли из портала в великолепном саду перед величественным храмом. От восторга у меня аж перехватило дыхание. Время было уже вечернее, как и Наншайне, но все пространство тут было освещено яркими огоньками, в том числе гирлянд. А эффектная подсветка беломраморного с позолотой храма и вовсе делала это место волшебным. Острый шпиль сооружения скрывался в облаках, соединяя небо и землю. В сиреневых небесах ярко мерцали звезды. Вдобавок, царившее вокруг благоухание было сказочным, восхитительным и непередаваемым. «Наверное, рай выглядит именно так», — пробормотал Эльтаир, на что Кассиан улыбнулся. «За много лет здесь ничего не изменилось», — негромко произнес Касс, оглядываясь по сторонам. «Разве что цветник расширили в два раза». Он аккуратно поставил меня на ноги. «Уже вечер», — отметила я. «Где нам искать верховного священника? В храме?» «Не надо никого искать», — покачал головой Кассиан. «Он уже знает, что мы здесь, и сам к нам выйдет». Словно в подтверждение его слов, двери храма распахнулись, и оттуда вышел благообразный старец с белоснежными волосами и бородой, яркими голубыми глазами в белом одеянии. Казалось, от него исходило мягкое свечение. Я моментально почувствовала к нему расположение. От него распространялись невидимые волны спокойствия, мудрости и вселенской любви. «С возвращением, мальчик мой!» — кивнул он Кассиану и перевел взгляд на остальных. «Добро пожаловать на Ангелион, мои дорогие. Я Арнели Дайрис, верховный служитель Всевышнего в этом мире. Проходите, мы вас уже заждались». Махнул он рукой, приглашая войти. «Но как вы узнали, что мы явимся именно этим вечером?» — осмелилась я спросить. Тот скромно улыбнулся. За священника ответил Кассиан. «У старца Арнелия дар предвидения». Больше вопросов не возникло. Кассиан аккуратно взял меня под руку, и мы последовали за старцем. Мне казалось, что этот большой величественный храм внутри пустой. Ну, разве что увидим там нескольких священнослужителей. Но как же я ошибалась. Едва мы вошли, нас обступила радостная толпа с цветами в руках. Здесь собрались все родные и друзья Кассиана. «Как ты повзрослел, сынок!» Порывисто обнял моего ангелианца брюнет лет 50. Мужчина был довольно симпатичным, но, как я ни старалась, не могла найти его внешнего сходства с Кассианом. «Наташа, позволь представить тебе моего приемного отца, Лоуренса Энлиса», — с гордостью представил меня Касс. А это его Наташа прошлась бархаткой по звенящим от волнения нервам. Как же давно я не слышала такого родного варианта своего имени. «Наташа», — вскинул бровь Эльтаир. «Надо будет запомнить». Остальные мои мужья согласно закивали. «Отец, позволь представить тебе мою избранницу, ту, которой я душу, Наталью Игнатову», — с большой гордостью произнес Кассиан. «Добро пожаловать в семью, доченька», — с большим теплом обнял меня мужчина. «А где мама?» — спросил Касс, озираясь по сторонам и попутно пожимая протянутые ему руки друзей и родных. «Алиса в очередной командировке, на этот раз в галактике Лауран. Когда патриарх Арнели сказал мне, что ты явишься этим вечером в наш храм, чтобы обвенчаться со своей истинной парой, я ей сразу же об этом сообщил. Она ответила, что очень сожалеет о том, что не сможет присутствовать рядом с тобой в такой важный для тебя день. Но она записала для тебя поздравление. Держи». Лоуренс вручил приемному сыну небольшой красный кристалл. «Спасибо, отец». С благодарностью кивнул Касс. «Я посмотрю позже». «Но кое-кто из близких родственников обещал примчаться на твою свадьбу», — улыбнулся Лоуренс. В этот момент прямо в храме заискрился белый портал, из которого выпрыгнул мужчина на вид лет 30, шатен с короткой стрижкой и темно-зелеными глазами. Его тут же накрыло золотой полупрозрачной сферой. Я интуитивно поняла, что так сработала своего рода система безопасности храма. Но мужчина легко и уверенно из нее вышел, доказывая, что имеет полное право выпрыгивать сюда из порталов. «Познакомься, Наташа. Это мой свободный брат Дэвид Энлис», — представил меня родственнику, расплывшийся в улыбке Касс. «Как ты возмужал, братик!» — крепко обнял он Кассиана. «Безумно рад тебя видеть, особенно по такому приятному поводу. Леди Наталья», — поклонился он мне, — «добро пожаловать в нашу семью».